Глава 63. Пятница, 2 ноября 2018 года. Холодный свет зарождающегося дня придавал лесу монохромный оттенок. Золотые тона осени спали в ожидании того момента, когда робкий луч солнечного света вернет их к жизни. Хулия смотрела на пейзаж, не видя его. Она находилась в Ламиаране, долине Ламий, не ради панорамных видов, а в поисках ответов на вопросы, которые мучили ее в течение нескольких дней. Она знала, что здесь ей не место. Но это дело нескольких минут. Что-то подсказывало ей, что Сестера ее не осудит. Ей нужно поговорить с Сарой, пока равнодушные полицейские допросы не помешают ей сделать это в качестве дочери, отыскавшей родную мать, которую она не знала всю жизнь. «Прости, я опять за свое. Мне хотелось поговорить с ней наедине. Мне нужно понять, почему. Это Сара Каретеро, и она живет в Ламиаране. Я побуду с ней, пока вы не приедете». Она в последний раз перечитала сообщение, которое написала своей начальнице, и нажала кнопку «Отправить». У нее мало времени. Максимум через 10-15 минут здесь будет половина полицейского управления. Она смотрела через лобовое стекло на деревенский дом в просвете между деревьями. Это было большое здание с побеленным фасадом и большим крыльцом, как принято в Урдайбае. Хулии легко было представить, что это ее родной дом. Это было чудесное место, исполненная символизма. Ламиаран. В Мундаке считалось, что здесь обитают ламии, мифологические существа с туловищем женщины и ногами козы. Кроме того, Хулия с детства слышала, что жителям этой фермы приписывали связь с этими загадочными феями. Вот что значит жить в доме, который находится в нескольких километрах от ближайшего поселения. Хулия решила, что медлить больше нельзя. На часах не было и 8, но на кону стоит каждая секунда, если убийца с тюльпаном также нашел этот адрес. Что это за шум? Хлопнула дверь. Затем кто-то завел двигатель, и под колесами захрустел гравий. Не сводя глаз с дороги, Хулия протянула руку и ощупала пассажирское сиденье. На этот раз она никуда не пойдет без пистолета. Душа упала в пятки. «Где пистолет?» Она повернулась направо и увидела, что кобура упала на коврик. Схватив ее, она едва успела заметить в зеркале заднего вида внедорожник BMW, направляющийся в сторону Мундаки. Но в кобуре было пусто. Должно быть, она оставила оружие в ящике. Зайти в дом или броситься в погоню за машиной? Это может быть убийца с тюльпаном. Что, если он опередил ее и похитил женщину, с которой она хотела поговорить? В конце концов, она выбрала первый вариант как единственно разумный. Она едва ли догонит внедорожник по разбитой дороге на своем Opel Corsa. Открыв дверь, она ринулась в сторону фермы. Никого не было видно, но в нижнем окне горел свет. Она надеялась, что для Сары еще не слишком поздно. В спешке она не обратила внимания на белый фургон, припаркованный под деревьями у обочины дороги. Звонок в дверь прозвенел едва слышно, но дверь тут же распахнулась. На пороге стояла привлекательная светловолосая женщина. Она была худой, высокой, с красивыми чертами лица. Она напоминала тех самых ламий, которые подарили название этому месту. «Я думала, это мой муж. Он только что уехал», — негромко сказала женщина, глядя на дорогу. Потом она перевела любопытствующий взгляд на Хулию. «Мы знакомы?» Все вопросы, которые приготовила Хулия, застряли в горле. Знакомы ли они? Что ей ответить? Что она тот самый ребенок, которого она родила в монастыре? Но было уже слишком поздно. Глаза Сары наполнились тревогой. Хулия удивилась. Позади раздался какой-то шум. Шаги. Хулия запоздало повернулась, ее лицо обхватила чья-то рука, и мир погрузился во тьму. Май 2012 года. Я никогда не забуду этот день. Сколько усилий, сколько неудач, сколько слез бессилия. И, наконец-то, победа. Две коробочки с семенами. Только две, из плантации более 20 тюльпанов. Остальные цветы засохли, не принеся плодов, как и раньше. Но в этот раз у меня наконец-то получилось. Я помню нежность скальпеля, прорезавшего коробочки, и поток семян, просыпавшийся из их щедрой утробы. Они были крошечными, и их было столько, что я не верил своим глазам. Я пересчитал их одно за другим. 216 семян. Из этого вырастет множество тюльпанов. Наверное, я плакал от избытка чувств, но не уверен. Они были моим творением. Я дал им жизнь, я вывел новый сорт тюльпанов, который переживет меня и обессмертит мое имя, как это было с моими предшественниками. Это была непростая задача, и настойчивое желание, чтобы одним из сортов, которые я скрещивал, был Красный Император, эту задачу нисколько не облегчало. Этот прекрасный сорт с великолепным названием не очень подходит для гибридизации. Но, несмотря ни на что, я был готов попробовать столько раз, сколько потребуется. Сколько раз я использовал эту кисть, чтобы перенести пыльцу с тюльпанов одного сорта на тюльпаны другого. Сколько цветов увяло на моих глазах, так и не дав семян. Я потерпел столько неудач, что стал опасаться, что никогда не добьюсь гибрида, о котором мечтал. Это была блестящая идея — обратиться в научное общество. От тех девушек из ботанического отдела мне удалось узнать все о перекрестном опылении. Это благодаря им множество бесплодных попыток наконец-то увенчалось успехом в то майское утро. Я помню, словно это было вчера, как они встретили меня с распростертыми объятиями в той старой психиатрической больнице в Сараге, что в Доностии, которую они переоборудовали в свой штаб. Я провел несколько дней в их лабораториях среди зародышей и микроскопов. Они сразу же купились на мою легенду о том, что я работаю над диссертацией по гибридизации тюльпанов, и всячески мне помогали. Я узнал от них все, и в первую очередь то, что при работе с растениями нужно набраться терпения. И в особенности это касается тюльпанов. Какое другое растение настолько капризно, что при выращивании семян требуется долгих 5 лет тщательного ухода, чтобы оно зацвело? Именно эта грандиозная задача мне сейчас и предстояла. Я получил семена. Мой гибрид родился. Оставалась самая трудная часть — заставить эти семена расцвести. Первый этап моего плана завершился. На очереди ждал второй.